Глава 29. Освободив желудок от содержимого, я пополз, потому что на большее не способен. Тело плохо слушается. Минут 5 от силы осталось подождать, и действие паучьего токсина окончательно закончится. Жаль, что вонь паучьих внутренностей исчезнет не скоро. Помывка в ближайшем будущем не предвидится, а значит, и не светит мне переодевание в чистую одежду, потому что портить ее грязным телом — кощунство. Ползу и мысленно рыдаю от безысходности. «Оказывается, что есть запахи пострашнее моего пота». Урхарор показал способность взъерошивать шерсть быстрыми движениями тела, прямо как собака, только что выбравшаяся из воды. «Сука ты мохнатая!» — пробормотал я. «Нет, чтоб поступить как друг и закрыть меня от снарядов собою! Не друг ты мне, толстый, и не враг! Где-то посередине находишься!» Медведь, присев, насколько это позволяет его размер, начал осторожно чистить меня от кусков слизи, которые были недавно единым целым и находились внутри паучихи. Приподняв меня одной лапой и осторожно посадив, он сказал: «Наверху есть вода, я чувствую ее, поэтому нам нужно забраться на скалу, и как можно быстрее, потому что слизь, которой покрыты, может быть опасной, особенно для тебя, Никита, твоя кожа совсем беззащитна. Зову Угрха». «Зови, побыстрее», — буркнул я, с большим трудом сумев подавить приступ рвоты. «И, пожалуйста, дай мой рюкзак, а лучше сам достань из него бутылку с водой и вылей ее всю на мою голову, хоть часть дерьма смою с лица и рук». Полегчало, даже вонять вроде бы меньше стало, хотя это всего лишь плацебо, запах никуда не делся, ведь все вокруг забросано частями паучихи. А еще тысячами паучат размером с ладошку, которые находились внутри кокона. Суров был берсерк, взорвавший тварь суперстрелой. Не мог поменьше взрывчатки использовать пиротехник бронированный. «И давно берсерки со взрывчаткой дружат?» — поинтересовался я, пытаясь размять конечности и одновременно найти место, чистое от частей паучихи. «Увы, но его нет». Все загажено, только на высоте метров 30 разлет ошметков закончился, но нам с Урхарором туда не добраться. В ловушке мы. «Угрх останется наверху», — сказал толстяк, видимо, пообщавшись с сородичем мысленно. Или просто услышал, что тот думает, потому что вторая новость оказалась интереснее. «Берсерк спускается. Он поднимет нас». Вертикальный завал ущелья выглядит непреодолимым. Но берсерк и урлок, на котором он восседает, так не считают. Машина, вес которой тонны полторы, спускается вниз легко, будто по асфальту идет, и при этом умудряется нести на своей спине другую машину, закованную в броню и весящую ни много ни мало где-то около тонны, а может и более. Крупные, что берсерк, что урлок, слишком крупные. Последние метров 10 спуска урлок преодолел, просто прыгнул и приземлился на 4 лапы рядом со мной и Урхарором. Разглядев его и берсерка вблизи, я невольно икнул, одновременно испугался и удивился, потому что впервые увидел отличие. Этот мишка при всей похожести на встреченных мною ранее берсерков от них отличается так же, как старина Т-34 от Т-14 Армата. Чую, что вскоре узнаю много всего интересного. Урлок, дальний родственник медведей, что-то от них у него точно есть, а еще есть от кошачьих и даже от рептилий. Массивное туловище не лишено грации пантеры и мощи белого медведя. Голова тоже уникальна. Есть и от бойцовской собаки что-то, и от медведя, и от кошки. От последней, не сомневаюсь, опасный зверь получил красивые желтые глаза с вертикальным черным зрачком. Прикольные ушки, постоянно пребывающие в движении с кисточками на концах, точно у рыси позаимствованы. Лапки, которые могут одним движением разорвать покрышку от трактора, имеют острые коготки, способные выдвигаться при необходимости, а бизоны — прятаться. Черная шкура, покрытая короткой шерстью, слегка переливается, но лишь тогда, когда нет опасности. Уверен, что у урлока есть способность мимикрировать, и при нужде он без проблем изменит цвет. В бою он демонстрировал это, сливаясь с местностью так хорошо, что порой терялся из виду. Урлок, с которым я и Боков сражались на арене, был меньше раза в 2 минимум. Детеныш, наверное, или просто другой вид, потому что сейчас я имею радость видеть папу всех урлоков, или маму, хотя видел я до этого лишь одного. Могучая зверюга и не менее могучий всадник передо мной стоят. Харрор, самый крутой из берсерков, всегда выглядел с иголочки. В моей голове его образ устоялся и назывался так — «Страшно красив». Теперь все изменилось, потому что нашелся кое-кто посерьезней Харрора. Бессменный лидер лишился своего поста, уступив его более совершенному сородичу. Не знаю, как зовут этого берсерка, но уверен, имя у него должно быть крутое, соответствующее внешности. Первое и главное отличие — размер. Все берсерки, которых встречал ранее, рядом с этим кажутся группой провинциальных качков-любителей рядом с Арнольдом Шварценеггером, в те времена, когда он носил звание мистера Олимпия. Второе отличие — броня. У всех берсерков она была наборная и сделана из особого металлического сплава, а у этого никакого металла. Вместо него единый костюм из неизвестного материала, в прочности которого точно не стоит сомневаться. Нано-броня — самое подходящее слово, и рисунок соответствующий, будто пчелиные соты. Последнее отличие — оружие. Лук, который должен был быть из дерева, сделан из хрен знает чего, что-то вроде пластика, а может даже неизвестного металла. Меч точно металлический, но не прямой, какой привык видеть у всех берсерков, а изогнутый. Не меч, в общем, а огромная сабля. Легкая, судя по тому, как виртуозно ее крутил бронированный Мишка. Еще есть другое оружие. Короткий клинок покоится в ножнах, которые неизвестно как держатся на спине урлока. Остальное снаряжение — маленькие и большие сумки, бурдюк с водой литров на 100, колчан со стрелами-копьями, непонятное устройство, похожее на большой пистолет-бластер, и копье с функцией телескопа. Все это тоже держится на урлоке, неизвестно как, и по всем законам физики должно было свалиться, но упрямо продолжает покоиться на том месте, куда его поместил хозяин. «Я удивлен не меньше твоего, человек». Ур-Харрор на мой вопросительный взгляд только пожал плечами. «Веришь или нет, я в этих краях впервые и впервые в жизни встретил егеря. Память, которая сохранила сведения об этом, говорит другое. Много времени прошло, все изменилось». «Хрурана Харркон!» Берсерк показал на вершину завала, а затем на меня. «Охращи, Ахр!» «Требует подчинения», — перевел Ур-Харрор, виновато опустив голову, и сказал, что мы должны сесть на зверя. «И в чем проблема?» — спросил я, поглядывая то на берсерка, то на толстяка Ур-Харрора. «Хочет помочь, пусть помогает. Он понимает меня или нет?» «Понимает, но говорить на твоем языке не хочет. Упрямый». Берсерк, не слезая со зверя, наклонился и ухватил Ур-Харрора за шкирку. Толстяк нелепо взвизгнул и начал болтать всеми конечностями до тех пор, пока не оказался сидящим на урлоке прямо перед сородичем. Тогда и замолчал, видимо, застеснявшись самого себя. Меня, вес в котором со всем снаряжением, оружием и рюкзаком чуть больше 100, берсерк словно не почувствовал. Одной лапой забросил на спину позади себя. Хотя для него я пушинка, потому что толстяк Ур-Харрор, которого он поднял с поразительной легкостью только что, весит больше полутонны. Силен, воистину силен егерь. Оказавшись сидящим на спине урлока, покрытый буграми мышц, хорошо видимых под шкурой, я пришел в жуткий восторг, потому что впервые почувствовал на своей заднице применение магии. Приклеило как пятую точку, так и все, что ниже ее. Свалиться при всем желании невозможно. То ли поле силовое держит, то ли что-то еще, сходу не разберешься. Рывок был сильным, мне чуть спину не сломало. Успел схватиться за лук берсерка и тем самым вернуть изначальное положение. Мы поднимаемся, поднимаемся вертикально. Главное не смотреть назад, потому что страх высоты никто не отменял. Еще мысли всякие вроде неожиданно отключившегося силового поля в голову лезут. Витя сидит на камушке и грызет сухари, предварительно вымачивая их в кружке с водой. Наше появление он встретил в виде статуи. Замер, так и не закинув в открытый рот маленький сухарик. Угорх тоже сидит на камне, и вид у него такой, будто не медведь он, а получивший от начальства выговор с последующим увольнением рабочий. Все осознал, и теперь горюет от этого, не зная, как быть дальше. Берсерк не снял, а именно скинул Ур-Харрора. Плюхнувшись на камни, тот коротко взвизгнул и принял сидячее положение, не забыв потереть ушибленный бок. Мне участь досталась попроще. Можно сказать, что был осторожно поставлен на ноги и недовольно отпихнут в сторону. Витя, наконец-то закинувший сухарь в рот, заработал носом, видимо, уловив аромат, исходящий от меня и Урхарры. Недовольно скривившись, продолжил жевать. «Чтобы не утруждать вас переводом, я буду говорить на человеческом языке», — пробасил всадник, смотря на Угрха. «И первый мой вопрос таков. Изгои, кто дал вам право вернуться?» «Права вернуться у нас не было, но мы нашли его». Угрх говорит, не поднимая головы, нашел себе занятие, сверлит взглядом скалу. «Человек, которого зовут Никита, ключ к основе. Мы обязаны доставить его к старейшинам, потому что право принимать решения самостоятельно не имеем. Наше возвращение – начало войны, которое впоследствии вернет нам свободу. Ту свободу, изначальную, которую забрала основа». «Ключ к основе? Родич, кто тебе сказал, что нам нужен ключ? И кто дал тебе право решать за нас? Война, ты говоришь? Ты забыл прошлое, родич? Забыл свое место? Ты изгой. Почему я должен напоминать об этом? Мое право позволяет мне совершить суд над изгоями прямо здесь и сейчас, а затем просто передать воспоминания старейшинам. Убеди меня, родич, в собственной значимости, либо я буду вынужден поступить так, как велят правила. Не хочу лишать вас жизни, но если посчитаю, что это необходимо, то знайте, я смогу». Берсерк стал похож на воду, которая только что была статуей, восседающей на спине Урлока, а затем одним движением сбежала на землю, чтобы вновь стать статуей, но уже стоящей. Изящно получилось. Гибкость просто великолепная при его-то размере. Витя, который на все смотрит с неописуемым восторгом на роже, воскликнул. «Ник, слушай, если мы с тобой скоро сдохнем, то знай, я ни капли не в обиде на тебя и очень рад, что согласился на это путешествие. Впечатление, которое получил и продолжаю получать, на тысячи людей многовато. Круто, безупречно круто, мы свидетели истории!» Жестами показав Вите, что рот лучше держать закрытым, я снова посмотрел на берсерка. Тот слегка кивнул, тем самым поблагодарив меня, переключаться на инвалида, чтобы попросить его помолчать, в его планы не входило. «Мое имя Угрх. Назови и ты свое, родич». «Ракхар. Так мое имя звучит на языке людей. Родич, способный читать разум, назовись и ты». Урхарр, пытающийся быть при его размере кем-то не больше мыши, почти неслышно сказал. «Повелитель разума. Так мое имя звучит в переводе на язык человека. Можно более просто. Урхарр». «Повелитель разума?» Удивлению нет места в речи берсерка. Максимум спокойный интерес. «Серьезное имя. Значит, и способности должны быть серьезными. Насколько силен твой дар, Урхарр? Воздействуй на меня. Подави волю. Я хочу понять твою силу». Толстяк посмотрел на берсерка. Сперва надменно, с волевым напряжением во взгляде и отлично читающейся в нем мощью, а затем с удивлением и растерянностью. Берсерк, по-человечески пожав плечами, сказал: «Достаточно. Не насилуй себя. Меня тебе не продавить. Слабый дар, не соответствует имени. У нас таких, как ты, множество. Каждый второй. Изгои! Вы деградировали, признайте это!» «Мы не имели права развиваться». Угрх злится и злости не скрывает. «Тысячи лет прошли, это закономерно. Сколько еще ты собираешься издеваться над нами, Ракхар?» «Я не издеваюсь. Все, что говорю, известные вам факты. Вы заставили меня проделать длинный путь. Много суток мчался вам навстречу, чтобы понять причину беспокойства собственного разума. Вы издевались надо мной, и я могу вас за это наказать!» Голос Ракхара начал повышаться. Почти взревев, он спросил: «Где остальные? Я знаю, что вас было больше. Вы уничтожили последнего вакши, которому совет старейшин дал право на жизнь. Вы нарушители, вас будут судить как изгоев. Где Харрор, запах которого я чувствую даже здесь? Где он?» «Часть берсерков погибла». Урх снова сел и уставился на камни. «Орх. Орк. Старина Орх еще жив?» Впервые Ракхар показал удивление. Достаточно много времени я провел среди мохнатых и научился различать их эмоции и интонации. Можно сказать, что свой в доску. Ур-Харрар рассказал. «До боя с Вакши нас было больше. Старший среди нас по праву, Ущхам, настаивал уйти, но окончательное решение убить Вакши принял берсерк Орх. Ценой победы стала смерть нескольких берсерков. Орх был среди них. Харрар выжил, но сильно пострадал, потому что побывал в пасти Вакши». «Ты издеваешься надо мной?» — спросил Ракхар. «Ур-Харрар, мне не нужны твои скудные слова, мне нужны твои воспоминания. Передай мне их. Воспоминания Угрха и людей тоже нужны. Возьми их». Ощущение, что в голову забрался маленький паук, и сейчас он бегает по мозгу, слегка щекоча его. Ур-Харрар без разрешения забрался в мои воспоминания и взял то, что нужно. Обидно, однако. Мог ведь не забывать про банальную вежливость. Или настолько боится берсерка, что на остальное плевать. «Старина Орх — единственный, кто известен мне по воспоминаниям предков». Ракхар низко поклонился. «Великое почтение великому воину прошлого. Он смог уйти по собственной воле. Не каждому это дано». «Ты посмотрел нашу память?» — спросил Угрх. «Да, я посмотрел все. И вижу множество ошибок, которые вы все совершили. Можно было действовать иначе, но вы выбрали сложнейший путь и, по сути, сами себя наказали. Я принял решение, и противиться ему не в ваших силах. Вам придется пойти со мной». Встреча с берсерком изменила только одно. Мы выжили. Если бы не он, то пауки бы уже давно переварили и меня, и Ур-Харрара. В остальном, по сути, никаких изменений, потому что хоть мы и находимся под конвоем Ракхара, но остаемся такими же свободными, как раньше. Что с берсерком, что без него, место назначения прежнее — таинственный город разумных медведей. Жаль, что доберемся до него еще не скоро. Что я понял из разговора Угрха и Ур-Харрара с Ракхаром? Можно сказать, что ничего не понял, одни загадки. Прошло уже 3 дня, но других разговоров так и не было. Пытаюсь разговорить мишек, но не получается. Полный игнор с их стороны. О чем-то спрашивать восседающего на урлоке Ракхара банально боюсь, потому что не знаю, к чему это может привести. Горы наконец-то закончились. Совсем. Больше не нужно взбираться на вершины и спускаться с них, рискуя на каждом шагу свернуть шею. Началась огромная равнина, сплошь и полностью покрытая мертвым лесом. Он, как я понял, в этой части материка тоже растет и ничем не отличается от того, который есть возле поселков, за исключением площади. Нет ему конца и края. «Хорошее место, чтобы устроиться на ночлег». Ракхар спрыгнул с урлока, который тут же умчался добывать еду. Послушная скотина, без каких-либо команд знает, что от нее требуется. «Угрх, на тебе разведение огня. Люди и Ур-Харрар могут отдыхать». Раздав команды, берсерк подошел к дереву и начал взбираться по лишенному веток стволу с проворством кошки. Каждый раз делает это, все уже привыкли. Чем занимается там на высоте среди гигантских крон, даже Угрх и Ур-Харрар не знают. А может, знают, но не говорят. «Хорошее место для ночлега», — пробурчал Витя и возмущенно заявил. «Древолаз хренов, место хорошее он нашел. Да тут весь лес одно сплошное хорошее место!» С мечтанием, посмотрев наверх, крикнул. «Чтоб ты брякнулся оттуда!» «Угрх, может, ты уже скажешь, что происходит?» — попросил я. Медведь покачал головой и продолжил расчищать площадку для костра. Посмотрев на Ур-Харрара, я попытал счастье во второй раз. «Толстый, может, ты что-нибудь скажешь?» Ответом также стало качание головой. «Ну и ладно», — я махнул рукой. «Хотите молчать? Молчите!» Урлок появился, как всегда, неожиданно и, как всегда, с добычей. Принес в пасти еще живого поросеночка. Судя по крови, в которой измазана вся пасть, до этого было съедено множество других поросят. О себе хищник не забывает. «Кыш, псина!» Витя ткнул палкой в проходящего рядом с ним Урлока, но тот никак на это не отреагировал. «Чего такой нервный?» — поинтересовался я и занялся интересным делом — собиранием коры и веток для костра. «Жрать хочу, потому и психую. «Устал. Надоело на спине Угрха ехать. Хочется комфорта. Урлок большой, нам с тобой бы там место нашлось, если бы Берсерк проявил хоть каплю заботы. А еще я поговорить хочу, нормально поговорить. Для меня это важно. Достало ваше постоянное молчание». Глухой удар известил о том, что Берсерк приземлился. Спрыгнуть с 30 метров, как мы уже не раз убедились, для него не проблема. «Ну что, Древолаз, как успехи?» — поинтересовался Витя. «Нашел, что искал?» Впервые за все время Ракхарс не зашел до ответа. «Правильнее будет сказать «учуял», потому что запах Харрора я ни с чем не спутаю. С ним еще пятеро. Все берсерки. Утром следующего дня они будут здесь». «Почему мне дали заднюю ногу?» Витя недовольно отодвинул деревянную тарелку с увесистым шматком жареной на костре свинины и воскликнул. «Это что, намек на мою инвалидность? Я хочу шею, там больше жировых прослоек, которые мне нравятся. И вообще, что за дискриминация? Ермаку вон ребра достались. Я тоже хочу ребер». Берсерк Ракхар прекратил жевать, осторожно положил на землю вторую заднюю ногу, которую оторвал от туши сам, и, никому, по сути, не обращаясь, сказал. «Писк, который я слушаю уже достаточно долго, начинает надоедать. Если пищалка не собирается затыкаться, то ей нужно знать, что терпение Ракхара имеет предел. После преодоления предела радиус смертельных исходов вокруг Ракхара начинает увеличиваться столь быстро, что остановить его уже невозможно. Тишина и покой — мои излюбленные спутники во время ужина. Так было раньше, и так должно оставаться сейчас». «Слышь, Годзилла, ты что, угрожаешь мне?» Витя достиг нового уровня, оскорбляет Ракхара, глядя ему в глаза. «Инвалида убить собрался, псих ненормальный. Что, только слабых трогать умеешь? Вот придет Харрор, с ним и выясняй, кто круче. Самоутверждаться нужно на сильных противниках, а не на тех, кто по-большому без посторонней помощи не всякий раз нормально ходит. Понял ты меня, крахмал?» Местная кровососущая тварь, эдакая уменьшенная копия стрекозы с функциями комара, села на нос Вити и попыталась вонзить в него свой микроскопический хоботок. Единственная рука инвалида резко устремилась к лицу, и комар погиб, так и не отведав кровушки. Ракхар, усмехнувшись совсем по-человечески, спросил. «Ты сейчас самоутвердился?» «Не понял», — Витя свел брови вместе. «Ты это про комара, что ли?» «Про него. Ведь он всего лишь сел на твой нос и хотел испить самую малость твоей крови, чуть меньше 1 грамма. В тебе ее гораздо больше». «Не убыло бы, но ты не позволил. Убил». «Убил, потому что достали эти кровопийцы», — резко ответил Витя. «Самоутверждаться на комарах, блин! Нет, более тупого бреда я не слышал в своей жизни». «Меня тоже достал один кровопийца, но вместо крови он пьет мое терпение. Если я прихлопну его, то в этом не будет самоутверждения, ведь это бред. Хочешь, чтобы я прихлопнул его?» Похлопав Витю по спине, я сказал: «Остынь, друган, потому что ты проиграл. Сам на свои же грабли встал, прими это». «Да понял, понял». Витя перевел взгляд на свиную ногу. «Остыл уже. И еда остыла, можно и поесть». Остаток ужина прошел в молчании. Поросеночек, приготовленный Угрхом, был вкусным, и все остались довольными. Кроме поросеночка, конечно же, потому что все, что от него осталось, это кучка костей, которую чуть позже с громким хрустом умял Урлок. Зверюге, как я понял, пофиг, что жрать, главное, чтобы хрустело. Витя уснул самым первым, завернулся в шкуру и засопел. Следом за ним задремал Урхарр, выбрав местом для сна пространство между огромными корнями дерева гиганта. У костра остались самые стойкие — я, Ракхар и Угрх. Ездовая зверюга, зовущаяся Урлоком, тоже не стала спать, но и от посиделки у ночного костерка отказалась. Отчалила в лишь ей известном направлении и с хорошо известными мне целями добыть чего-нибудь съестного. Уверен, что дичь в мертвом лесу Урлок способен найти даже ночью, когда ее при всем желании не сыщешь. «Мертвый лес — явление уникальное. Мы давно наблюдаем за ним, пытаемся понять, изучаем». Ракхар набрал в лапу сухих иголок и начал по одной бросать в костер. «Деревья-гиганты, которые окружают нас, начали расти еще в те времена, когда отец моего отца не родился. Некоторые живущие поныне, хоть и осталось их единицы, помнят мертвый лес прежним, обычным. Я знаю нескольких стариков и не раз слушал их рассказы про то, как зарождался новый вид разума, нам пока неизвестный и ни с кем на контакт не идущий. Угорх, мой дальний родич, изгой без права вернуться домой. Что ты знаешь про мертвый лес? Знаю, что он становится разумным. Старожилы среди изгоев рассказывали нам про то время, когда он был обычным, но затем начал меняться. Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в родовую память. В ней нет места мертвому лесу, его там не существует. Момента, когда все изменилось, в памяти нет. «В моей он есть. Можно хорошо проследить все изменения. Обычные хвойные деревья устремились ввысь, подавив всю остальную растительность. Тысячи лет длилось изменение, а затем остановилось. И сейчас мы видим все таким же, как и в конце изменения. Мертвый лес сам остановил свое развитие, остановил в физическом плане, уйдя в ментальный. Он копит силы, развивается, осознает себя. Это будет новый вид разума, с которым нам придется либо подружиться, либо вступить в смертельную схватку. Наученный памятью предков, я выбираю дружбу. И тебе, Угрх, советую того же, потому что война — зло. Зло, которое съедает разум. Ты согласен со мной, изгой? Расскажи мне, что ты выбрал, когда люди пришли и уничтожили остатки твоего когда-то великого племени. Нам известно многое, но не все. Детали. Вот чего всегда недостает той информации, которую получаем от разведчиков. Мне не хочется говорить об этом, Ракхар. Угрх медленно встал и ушел в темноту. Уже оттуда долетело его тихое рычание. Старейшины. Только с ними буду говорить. Оставшись с Ракхаром наедине, я не решился уйти. Жду чуда, так можно это назвать. Кто знает, вдруг именно сегодня Берсерк решит ответить на все мои вопросы, которые так и не решился задать. «Вы, люди, изменились и не в лучшую сторону». Я вздрогнул от голоса Ракхара, но не подал виду и тем более не рискнул перебить его. «Мы тоже изменились». И тоже не в лучшую сторону. Винить во всем основу не стоит, потому что это глупо. У основы свои задачи и свои принципы, которые к нам редко имеют отношение. Их эксперименты касаются нас и часто несут в своем масштабе благо. Но мы не понимаем этого, сопротивляемся, боремся. Наверное, борьба заложена в нас генетически, вот и весь ответ. Если ты хочешь узнать все... и при этом не убить меня запретом, который заложен в меня на генетическом уровне, то тебе придется потерпеть. Скоро, совсем скоро, тебя ждет встреча с человеком, который знает про основу, и все, что происходило, достаточно много. Ты удивишься и устанешь слушать, но главное — получишь ответы на все вопросы, которые скопились в твоем разуме. И последний человек... Что я скажу? Это будет просьба не вмешиваться в распри, которая происходит между нами. Наша вражда кровная, только наша, и ничья больше.